А затем, когда республиканцы нанесут удар, объявим, что атакованная планетой предназначалась для беженцев Салдирана, сообразил Кренниль. И это обозлит народы, которые входят в состав республики, произнесла она, разгромив их флот, продемонстрировав свою якобы добрую волю, над которой они насмехались. Ты заработаешь себе имя, на которое слетятся все без исключения обездоленные и сомневающиеся. Мелкие осколки примкнут к тебе, и по самым пессимистичным предположениям в кратчайшие сроки ты станешь обладателем территорий, сравнимых по размерам и мощи с Содружеством Пяти Звезд или Имперским Пространством. Последние так отчаянно ищут себе нового императора, что твоя кандидатура окажется первой на коронацию. Никто уже не вспомнит про Трауна или Кейна, так же, как люди бежали к первому, они в припрыжку заспешат к тебе. По итогам всего одной провокации ты подомнешь под себя слабейших, захватишь флот, равный твоему собственному, завоюешь сердца миллионов и начнешь восхождение к вершинам власти над галактикой. И тебя уже ничто не остановит. Это может сработать, криво улыбнулся Кренниль. В теории. Хорошо, я согласен. Начинай кампанию по дезинформации. Знала, что вы выберешь правильное решение, и Санни улыбалась. Но даже не попыталась сымитировать бурную деятельность, о которой только что заливалась во всеуслышание. «Чего ты ждешь?» – требовательно спросил у нее Кренниль. «Тебе предстоит много работы. Я сделала все 11 часов назад», – рассмеялась Исанне. Кренниль обомлел. Она просчитала его. «Уверен, ты будешь рад узнать, что одно из подразделений, которое выдвигается для того, чтобы уничтожить тебя, это разбойная эскадрилья, которая в прошлом доставила и тебе, и мне немало проблем. Это будет фееричная битва». Против воли расплылся в улыбке Кренниль. И тут же пришло понимание того факта, как ему следует действовать, чтобы гарантированно победить своих противников. Разбить флот, отправленный покарать меня и уничтожить Пронер в одном сражении. Хребет пропаганды новой республики будет переломано мое колено. Буду счастлива, принц-адмирал, если одобришь одно мое требование, которое, недовольно поинтересовался он. «Пронеры», — с улыбкой произнесла она, — «если кто-то из них переживет засаду, которую ты устроишь, я хочу получить их себе». «Зачем?» — недоуменно спросил Кренниль. «Их казнь будет отличным демотивирующим фактором, но еще лучше твоему делу послужит то, если выжившие станут подле тебя и заявят о грешках новой республики», — добавила Исанне. «Я сломаю их ради тебя. Когда все кончится, от тебя нужно будет избавиться», — с улыбкой подумал Кренниль. «Договорились», — согласился он. Поправив пояс и болтающийся на груди блок системы жизнеобеспечения, лейтенант Креп, вместе с 11 другими пилотами черной эскадрильи, прибыл в стартовую ячейку, отведенную для его подразделения. Скоро, совсем скоро, а точнее сказать, через 30 минут, Химера и прочие корабли флота прибудут в неназванную систему, где им предстоит сразиться с флотом противника. 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», аналогичных тем 194, какие уже имеются в распоряжении гранд-адмирала Трауна. Та часть флота Катана, которая оказалась недоступна на момент захвата кораблей. Впрочем, сегодня им предстоит испытать себя против противника, который сумел обхитрить и унизить флот у Бектората на Тангрене, и, возможно, забрать корабли назад. По крайней мере, именно об этом говорилось на инструктаже, и Креп был согласен с командиром авиакрыла, доносящего до командиров эскадрильи приказы командования. Нечего разбрасываться кораблями, которые подходят для флота гранд-адмирала. Их необходимо вывести из строя и пленить. Именно поэтому большая роль в предстоящем сражении отводилась непосредственно истребителям и перехватчикам. Если у противника нет собственных МЛА, а судя по докладам эти крейсера не подвергались модернизациям, то большого сопротивления на первом этапе атаки не ожидается, что не исключает того факта, что противник в состоянии использовать планету и свою наземную базу для расположения планетарных эскадрилий. Следовательно, действовать необходимо быстро, очень быстро. Топот сапог пилотов, бегущих по металлическим помосткам, практически терялся на фоне звуков уже прогреваемых техниками ионных двигателей ТИЭ-перехватчиков. Проконтролировав, что каждый пилот занял место в кокпите своей машины, а технички доложили о готовности машин к вылету, он приблизился к своему перехватчику и сразу заметил, что механик, который обслуживает его машину, не один, что не по правилам. Он взглянул на фигуру в темном комбинезоне, которая лежала поперек трапа, свесившись верхней частью корпуса вниз и терялась за корпусом левых плоскостей. Это еще что за новости, лейтенант Креп? Ваша машина готова, системы исправны, оружие настроено по вашим параметрам. Тут же отбарабанил механик уставную фразу. Но интересовало Креба совсем не это, а фигура, которая очевидно что-то делала с левыми плоскостями его машины. Что происходит? Строго спросил он, указывая на фигуру. Почему посторонние в зоне вылета, лейтенант? Так это же, начал было техник, но в этот момент фигура грациозно поднялась, отбросив за спину головные хвосты и лучезарно улыбнулась, помахав рукой и зажатой в ней декой. «Привет, лейтенант Креп». Внешность девушки ему была незнакома, а вот голос. «Тя», — хмуро произнес он. «Кадет Тя», — поправила та, продолжая улыбаться. «Голубая кожа, явно неформенный комбинезон, усеянный бронепластинами и дополнительным нештатным оборудованием. Сапоги с каблуком выше уставного. Почему в таком виде?» — хмуро поинтересовался он, подключая к шлему патрубки системы жизнеобеспечения. «Кадетской формы на корабле нет. Капитан Пиллион разрешил мне до возвращения на базу находиться в таком виде», — просто ответила она. «Находиться в таком виде, сэр», — подсказал ей Креп правильное окончание фразы. Улыбка сбежала с лица девушки. «Виновата, сэр», — бесцветным голосом произнесла она. «По какому праву кадет тебя допущена до моего перехватчика?» Креп воззрился на механика. Тот, покрывшись потом, испуганно бросил взгляд на девушку, потом на Камеска. «Так ведь она сказала, вы разрешили?» Упавшим голосом произнес механик, на основе сказанного понявший, что девица обставила его вокруг пальца. «Пришла 20 минут назад. Сообщите старшему механику секции, что я распорядился объявить вам выговор, младший механик», — произнес Креп. «Есть, сэр», — понуро произнес тот. «Свободны, младший механик», — скомандовал он. Мужчина козырнул и, не встречаясь взглядом с пилотом, зашагал вдоль помостка. «Жестко», — произнесла Тя. Когда техник отошел на пару метров, а чего он так волнуется-то? «Взыскание в имперском флоте, это не шутки», — строго сказал Креп. «Это урезание денежного довольствия, замедление в карьерном росте и лишение возможности повышения квалификации на время действия взыскания. А если младший механик еще и стоял в очереди на профильное повышение в должности, то может о нем забыть. На ближайший год, время действия взыскания, и полгода за ним уж точно». Девушка округлила глаза. «Только за то, что он допустил меня к твоей машине. За это в частности», — произнес Креп. «Боевая машина и ангар звездного разрушителя — это режимный объект, на котором не может происходить что-то, что не запланировано или не укладывается в рамки устава и действующих правил. Если от тебя опасности не исходит, то где гарантия того, что кто-то другой не перережет мне патрубки топливоподачи и на форсаже не воспламенится моя кабина, или не сдетонирует боезапас на бомбардировщике? Так вот ты какого обо мне мнения», — хмыкнула девушка. «Значит, думаешь, что я могла повредить человеку, который открыл для меня другую дорогу, пустил к звездам так, как я всегда и мечтала? Тя, ты не права», — смутился на секунду Креп. «Кадет Тя», — подчеркнуто официально произнесла девушка, вздернув подбородок. «Простите, лейтенант, мне нужно покинуть режимный объект. Прошу прощения, что отвлекла вас от подготовки к вылету». Девушка молча впихнула ему в руки персональную деку, которую обычно механик вручал пилоту перед вылетом, чтобы последний мог убедиться в исправности машины. Не оглядываясь, девушка быстрым шагом направилась в дальнюю часть помоста. Бросив взгляд на экран деки, Креп быстро проверил все системы машины. Судя по данным с компьютера, за последний час, как только механики закончили техническое обслуживание, ни один люк не открывался, ни одно техническое вмешательство не произошло, как внутри, так и снаружи корабля, иначе бы это зарегистрировали чувствительные датчики корабля или аналогичная аппаратура в зоне парковки. Тогда что она здесь делала? Все еще хмурясь, лейтенант Креп проследовал чуть дальше кокпита машины, так, чтобы можно было разглядеть левые плоскости ТИЭ-перехватчика. Наметанный глаз отметил отсутствие сколько-нибудь значимых вмешательств в конструкцию. Точнее, полное отсутствие вмешательств в конструкцию. На металлических рамах, к которым крепились солнечные панели, имелись небольшие отметки, нанесенные при помощи быстросохнущей краски, баллончик которой легко можно спрятать в руке так, что ее нельзя увидеть. Силуэты сбитых истребителей, как принадлежащих новой республике, так и пиратам. Сперва Креп нахмурился, сообразив, что имеется всего лишь 6 силуэтов, а затем сообразил, что четыре силуэта больше остальных и символизируют количество эскадрильи однотипных машин, которые пали от его орудий. Более мелкие, те, которые не вошли в дюжину, Креп не вел счет сбитых им противников. Но зато, используя свой кодовый цилиндр, мог зайти в нужный раздел своего личного дела и удостовериться в том, что счет правильный, 42 машины, без учета бойни, которая была организована в системе Картак, где подсчет сбитых машин до сих пор продолжался. Также делали на борту машины командира разбойной эскадрильи Виджантил Леса, противника, с которым Креп намеревался сойтись в схватке когда-нибудь. Но больше всего его поразила лазерная гравировка, тянущаяся по срединной продольной несущей балке левой плоскости, беспощадной и милосердной, две противоположности, которые он в себе сочетал. По ее мнению, сам же Креп был настроен скептически ко второй половине гравировки, и уж тем более не был доволен появившимся художеством. Ни одно из этих нововведений не регламентировано уставом. Наоборот, оно прямо запрещалось. Машины эскадрильи не должны быть идентифицированы противником ни по одному из внешних признаков, чтобы он не мог определить, кто из пилотов является более опасным противником, а кто – новичком. И в то же время, столь незамысловатый и логичный ход не остался для него пустой тратой краски и времени, потраченного на гравировку. Это символ признательности. Девушка провела немало времени, чтобы выяснить количество сбитых им машин противника. А значит, она получила разрешение на доступ к этой информации. И выдать его мог только командир корабля. Как и разрешить подобную вольность с машиной. Значит, не так уж все и незаконно, наверное. Но по крайней мере это приятная неожиданность. Потому как он и сам, лейтенант Креп, посмотрел в дальнюю сторону помоста, туда, где по лесенке уже спускалась Тя. На мгновение девушка задержалась, бросив на него прощальный взгляд. Креп едва заметно кивнул ей в знак признательности. Твилечка не отреагировала, продолжая спускаться по лестнице. Молодой лейтенант бросил взгляд на хронометр. 20 минут до запланированного вылета. Он может броситься сейчас за ней, догнать, попросить прощения за свою резкость и объяснить, какое именно положение внутренних нормативных актов пилотского корпуса она по незнанию нарушила из-за своих благородных намерений, и также бегом вернуться назад. Но это было бы глупо. Командиры не бегают, это вызывает у подчиненных либо смех, либо панику, и уж тем более не отвлекаются на личные дела перед вылетом на боевое задание. Он всегда сможет поговорить с ней после возвращения из миссии. Раз она получила одобрение на то, чтобы стать кадетом, то капитан Пиллион видит в ней толк, а сотрудники ИСП, которые есть на борту корабля, явно ее проверили и сочли достойной. Нет, девушке нужно объяснить строгие правила, которые царят на имперском флоте. Объяснить до того, как она попадет в учебку и эти прописные истины вобьют ей в голову, хочет она того или не хочет. Он сможет объяснить все так, чтобы у нее не возникло отторжения к предстоящей муштре и долгим неделям подготовки, которые ее ждут. По какой-то причине лейтенант Креп не хотел, чтобы эта твилечка потеряла свою мечту. Было ли дело как-то связано с милосердием или чем-то большим или меньшим, командир черной эскадрильи забрался в кабину, заблокировал воротник шлема, обеспечив герметичность внутри костюма, перевел управление на себя, принял рапорты от подчиненных и сообщил на контрольно-диспетчерский пульт о готовности своего подразделения к вылету и выполнению боевой задачи. Имперское правосудие за все действия Гарма Бела Иблиса против законной власти вот-вот готово совершиться. А хронометр уже отсчитывал 7 минут до выхода из гиперпространства. Капитан Пиллион взошел на мостик Химеры и хорошо скрываемым внутренним удовольствием отметил, что вахта занимается делом, проводит последние проверки перед атакой. Подобное уравновешенное спокойствие, слаженность действий вкупе с негромкими переговорами офицеров практически нельзя было встретить на этом корабле еще полгода назад. Да и если честно, еще 5 месяцев назад он сам, скрипя зубами от беззлобной ярости, сверлил каждого из них взглядом, стараясь добиться от молодежи хоть какого-нибудь повиновения в соответствии с высокими имперскими стандартами. А сейчас же, нет, конечно, они не дотягивают до ветеранов, с которыми Пиллион служил еще 10 лет назад, но и не зеленые юнцы, которыми были до начала победоносной кампании Гранд-Адмирала Трауна. Возможно, со временем они смогут даже превзойти элиту имперского флота, но будет это не сегодня и не завтра, к сожалению. Однако Гилад был уже рад хотя бы тому, что на борту его корабля больше нет ни обстрелянных юнцов. Проходя по центральному помосту в сторону кресла, на котором расположился Гранд-Адмирал Траун, Капитан неожиданно поймал себя на мысли, что он просто начинает брюзжать, как и все те, кто так или иначе, не испытывая достатка в чем-либо, получив желаемое, начинают мечтать о большем, лучшем, сильнейшем. Наверное, это просто начинающаяся старость дает о себе знать. Чай он уже не молод, 60 лет. Капитан, поприветствовал его Траун, с молчаливым безразличием наблюдая за тем, как бело-голубые стенки тоннеля гиперпространства все стремятся и стремятся в неизведанные глубины космоса, чтобы привести имперские боевые корабли для того, чтобы покарать тех, кто долгое время причинял беспокойство империи. Вы чем-то озадачены, что, так заметно, проснулся сегодня с мыслью, что мы фактически намереваемся сделать за убектораты империю их работу, пояснил Пеллион. Хотя, мы вроде бы как уже и не позиционируем себя как имперцы. Империя, это не люди, не флаги и не корабли, заметил Траун. Империя, это образ мышления и философия. Нельзя вот так просто взять и поставить крест на том, чему служил десятилетия. Даже понимая порочность нового порядка и тупика, в который завели империю глупцы и бюрократы, мы продолжаем нести в своих разумах все то хорошее, что может дать нам наше прошлое и стремимся реализовать это в наше будущее. Так что, в некоторой степени, даже после того, как мы официально сменим флаги, гимны и прочую атрибутику, в глазах галактики мы еще долго будем имперцами, как бы мы себя ни называли. Вероятнее всего это так, сэр, согласился Пеллион. Но, ловлю себя на мысли, что фактически то, чем провинился перед вами и подчиненными вам войсками Белый Близ, это атака черной жемчужины на Нью-Кове. Считайте, что этого мало для нанесения ответного визита вежливости, капитан, поинтересовался Траун. Пеллион прикинул в уме, что гранд-адмирал за сутки выбил пыль и вытер пол, полудюжиной пиратских банд и покорил звездную систему только лишь за потерю транспортного звездолета, который, по совести, никогда им и не принадлежал. А здесь, нападение на каперов, за срывы поставок биомолекулярной массы. Думаю, это достаточно весомый аргумент, чтобы постучаться в дверь Бела Иблиса, произнес Гилот. Также вы забываете, что карелианская группа сопротивления похитила нашего человека, капитана Хафнера, подсказал еще одну причину Траун. Конечно, сэр, но разве не для этого его и наняли? Вне всяких сомнений, на губах Трауна появилась легкая усмешка. Но это ведь не дает Белу Иблису право похищать тех, кто для этого и был предусмотрительно нанят. Это принцип ловли на живца, капитан. Понимаю, сэр, подтвердил Гилот. Мы дали им наживку, которая и была создана для того, чтобы ее заглотили и дали нам повод как следует намять им бока. Просто, смелее, капитан, предложил Траун, поглаживая Ильсаламири. Довольная ящерка посапывала, уютно разместившись на коленях гранд-адмирала. Высказывайте свое мнение. Эту победу у нас также кто-нибудь украдет, вздохнул Пеллион. Кренниль убектарат, еще какой-нибудь хитрец с большими амбициями. И расскажут народу, населяющему имперские осколки о том, какие же они молодцы. Тяга к признанию, казалось, Траун удивился. Не замечал этого в вас прежде, капитан. Ну точно, старею, мелькнула в голове мысль Пеллиона. Если б в империи знали о том, что ни Кренниль, ни кто другой не причастны к тому, как сильно по зубам получает новая республика, то уж точно у нас не было бы проблем с комплектованием кораблей, посетовал Гилот. Просматривали статистику вербовки добровольцев, поинтересовался гранд-адмирал. Так точно, согласился Гилот. До тех пор, пока Кренниль не стал на каждом шагу заливать о том, какой он молодец и все, что сделали мы, его заслуги. У нас, конечно, не легионы добровольцев в очереди стояли, но худо-бедно мы смогли укомплектовать средние крейсера смешанными экипажами, заткнуть дыры в пилотском корпусе, на наземных объектах. Нам бы еще 1100, а лучше 200 квалифицированных специалистов и все пустующие звездолеты будут в строю. Не количеством побеждаются сражения, заявил Траун, но качеством. Сила ничего не значит, если ты не знаешь, как ей пользоваться, как говорит наш сержант ТНХ-0297 с максимальной эффективностью. Энда, просто кто-то не видел той бойни, какая была в войнах клонов, а по части Кренниля и его дезинформации, напомнил Траун. Что ж, это укладывается в рамках общей стратегии. Принц-адмирал такой человек, которому сложно устоять перед соблазном наложить руки на то, что ему не принадлежит. Но, в конце концов, его неуемная жажда власти и достижений рисует на его спине преогромную мишень, в которую новая республика с радостью выстрелит. А мы окажемся поблизости и дадим по рукам самим стрелкам. Так точно, сэр, согласился Пиллион. А что мы вообще, кроме кораблей, хотим от Бела Иблиса? Хотите поинтересоваться, не стоит ли вам заготовить на антенне Химеры веревку для того, чтобы вздернуть бывшего сенатора, уточнил Траун. Уверен, пристрелить его из бластера будет проще, сухо ответил Гилот. Может и так, подтвердил Пиллион. Но в данный момент он нам необходим в качестве заложника, как и его люди. А эта часть какого плана, все укладывается в рамки второй фазы Алого Рассвета, заверил Траун. Развенчивание мифов о гениальности и великодушии Ботанов. А Скайуэкер, поинтересовался командир Химеры, что делать с ним? Захватим живым, дадим корабль и подскажем, куда ему следует направиться, произнес Траун, предварительно соответствующим образом проинструктировав. Пиллион поежился. «Сэр, вы же не хотите сказать, что планируете отправить его на Джамарк?» Траун некоторое время молчал, наслаждаясь картиной происходящего за иллюминатором. «Не просто планирую, я отправлю его туда, к Гбату», — поежился Пиллион. «К Харну», — уточнил Траун. «Это одно и то же, Гилоду внезапно стало чуточку холоднее, чем обычно. Вы же наоборот хотели исключить влияние этого безумца на молодого джедая. А также я хотел использовать безумного джедая для координации действий флота и завоевания галактики во имя империи», напомнил Траун. «А затем решил, что эта цена больше той, которую я готов предложить. Так и со Скайуэкером, он там, где ему должно быть. Уверен, что все это время он так или иначе, но расследовал исчезновение Харна. Судя по данным источника Дельта, в императорском дворце уже шептались о якобы выжившем магистра джедая Джору Сигбате. Следовательно, их имя им известно. Раскрыть его прошлое оригиналы я имею в виду, несложно. Следовательно, Скайуэкер уже владеет необходимой информацией для того, чтобы относиться к Гбату предвзято. Уровень его осведомленности я и хочу изучить, прежде чем давать ему ответы на вопросы о местоположении Гбата и Харна. Вы же не думаете, что Скайуэкер прилетит на Джамарк и порубает там в капусту клона? Насторожился Пиллион. Судя по тому, что демонстрировал Гбат, он невероятно силен. Сегодня мы будем располагать информацией о том, насколько силен Скайуэкер, напомнил Траун. Полезное наблюдение, надо признать. Скайуэкер не участвует в изготовлении предметов искусства, поэтому его изучить необходимо иначе, в личной беседе, чтобы понять уровень исходящей от него угрозы, предположил командир флагманского звездного разрушителя. В том числе, подтвердил Траун, Скайуэкер, джедай, причем во многом воспитавший себя сам, по остаточным проявлениям канонов чести, здравомыслия и прочим атрибутам, которые присущи джедаям прошлого. Он вырос в простой семье, не искушен в обманах и интригах, по крайней мере сейчас. Поэтому то, что он скажет, во многом и будет тем, о чем он думает. Уверен, у вас есть план на тот случай, если Гбат сможет подчинить себе и Харна, и Скайуэкера, предположил Пиллион. Как и всегда, спокойно произнес Траун. Ни хвастовство, ни бахвальство, простая констатация факта. И Саламири, Нагри, Инквизитор Обскура, Джинсары, Арасинг или любой другой наемный убийца, охотник за головами, находящиеся в заложниках сестра и племянники Скайуэкера, орбитальная бомбардировка Джомарка, наконец, выбирайте любой из этих вариантов, и он даст нам возможность устранения проблемы. Если так, то почему бы не избавиться от всех троих уже сейчас? Поинтересовался Пиллион. На данный момент ни один из них не угроза, заявил Траун. Уничтожать противника лишь потому, что мы предполагаем его негативное отношение к нам, неправильно. Слова, до тех пор, пока они не обличаются в действие, всего лишь слова. Однако отправка Скайуэкера на Джамарк будет иметь куда как более выгодное для нас действие. Например, поинтересовался Пиллион. Подумайте, капитан, предложил Траун. Сообщив Скайуэкеру координаты Джомарка, я намереваюсь использовать его так же, как Харна и Гбата в своей компании. Гилот задумался. Манипулировать сразу тремя джедаями, это, конечно, сильно, но, о, вот в чем дело. Скайуэкер точно не будет рубить там всем подряд головы, да, уточнил Гилот. Предполагается, что не будет, согласился Гранд-адмирал. По крайней мере не сразу же после прибытия. Вы позволили Скайуэкеру полетать по галактике, набраться слухов, понять, что даже оригинальный Гбат был той еще занозой в за. Пиллион остановил себя, заусеницей, и теперь Скайуэкер, повстречав клона, точно не примет стороны Гбата, потому что знает, что тот знаком с Палпатином. Также я делаю скидку на джедайскую метафизику, капитан, произнес Траун. Есть информация, что джедаи и те из них, которые похожи на покойного императора, отличаются между собой и способны уловить это друг в друге. Следовательно, кто есть кто на самом деле, они между собой разберутся. А пока это будет происходить, ни Скайуокер, ни Хорн и уж тем более ни Гбат не будут путаться у нас под ногами и не помешают завершению второй фазы операции «Алый рассвет». А ведь логично, пока Скайуокер доберется до Джомарка, пока там во всем разберется, пока примет какое-либо решение, пройдет не один день, может быть даже не одна неделя. За это время вполне возможно, что ситуация в Сьютрикской гегемонии уже решится в пользу Трауна. Пеллион очень хорошо помнил войны клонов, особенно тот факт, что джедаи привносили дисбаланс в картину боя одним своим присутствием. А уж когда их собиралась целая компания, которая без промедления творит добро и демократию в таких объемах, что клоны едва успевали отрубленные руки и ноги складировать и тела убитых командиров опознавать. Да, Траун прав, такого противника следует держать подальше от своего фронта, ровно до тех пор, пока его присутствие уже ничего не сможет решить, и пока Скайуокер не сможет связаться с кем-либо и вызвать на помощь. «Сэр, вы хотите вернуть ему его крестокрыл?» — уточнил Пеллион, вспомнив услышанный доклад техников ангарной палубы. «Не будем же мы использовать Химеру в качестве ховертакси, не правда ли, капитан?» — улыбнулся Траун. «Еще чего не хватало, может еще сразу начнем республиканцам платочки выдавать, чтобы слезы и сопли утерли, но ведь там есть антенна дальней связи», — покопался в памяти Гилот. Точного устройства инком Т-65 он не знал, но предполагало, что звездный истребитель завоевания превосходства, способный на самостоятельные прыжки в гиперпространстве, просто обязан иметь на вооружении подобное оборудование, и он запросто может вызвать себе на помощь республиканский флот, и те возьмут Гбата живым. А тот знает о Тангрене и некоторых ваших операциях. Наличие антенны, дорогой капитан, еще не означает отсутствие проблем с ней, философски заметил Траун. Например, вы знали, что во время активации дальней связи, в кожухах антенн дальней связи на крестокрылах накапливается большой заряд энергии? Нет, сэр, и я не знал до определенного времени, признался Траун. Так вот, если убрать большую часть изоляции с обмотки передающей катушки, произойдет короткое замыкание, и антенна сгорит, став непригодной для дальнейшего условия. Как вы думаете, какое решение в сложившейся ситуации предпримет джедай, узнав, что его друг и потенциальный джедай находится в лапах безумного клона, способного промывать мозги, а каждая минута промедления может стоить последнему не только жизни, но и здравого рассудка? Помчиться на Джамарк во весь опор, — заулыбался Пеллион. «Сэр, блестящий план, просто физика», — ответил Траун. «Скажите, капитан, от отца и дочери Террик мы получили желаемое? Насколько я помню последние доклады подполковника Астериона, все склады и нычки, о каких те только знали, нашими сотрудниками вскрыты, очищены, а содержимое доставлено на склады. То есть эти люди для нас бесполезны?» — уточнил Траун. «Абсолютно, сэр. Испытание долговременности работы маскировочного экрана на астероидах прошло по плану». «Так точно, сэр. Инженеры добились стабильного функционирования проекторов на протяжении более полутора месяцев. Сейчас вносятся определенные доработки в конструкцию остальных проекторов». «Дополнительные астероиды доставлены?» — уточнил Траун. «Так точно, сэр. Работы на них ведутся». «Превосходно», — похвалил гранд-адмирал. Он посмотрел на корабельный хронометр. 2 минуты до начала, капитан. Мой флагман готов к бою, как и весь флот, сэр», — не без гордости сообщил Гилот. «В таком случае, давайте обсудим еще кое-какие планы», — предложил верховный главнокомандующий. Пеллион с готовностью превратился в слух. «У нас есть построенная по имперским требованиям безопасности биологическая лаборатория на Лаке», — напомнил Траун. «Также у нас имеются несколько программ клонирования, которые так или иначе не нашли серьезного распространения ни в Старой Республике, ни в Галактической Империи. Поставьте перед нашей разведкой задачу по поиску, вербовке или найму специалистов в этой области. Я хочу разобраться в происходящем с этими программами, а также знать все о причинах их закрытия». «Я думал, с генотом все решено», — насторожился Пеллион. «И единственная проблема, это разъяснять клонам, что они, по сути, клоны. Как бы мы ни относились к императору Палпатину, это был отнюдь не глупый человек», — заметил Траун. «Если бы существовал вариант, при котором дефекты генот можно было решить столь легко, как нам кажется, а программируемая верность оказалась панацеей, то никто бы не отказался от продолжения использования клонов в вооруженных силах. От них отказались, как я слышал, из-за того, что каминоранцы подняли восстание, припомнил Пиллион. Но, опять же, каминоранская программа – это совсем не то же самое, что и генот, возразил Траун. И уж тем более не Спарти. Если с последними понятно, что ускоренный рост без использования Исаламири делал клонов нестабильными психически и этот конструктивный дефект сложно исправить, то что мешало империи захватить клонирующие фабрики Камина и продолжать выпускать клонов там, под собственной маркой. Каминоранские клоны стареют, нахмурился Пиллион, из-за их ускоренного в два раза роста. В ситуации, когда ты способен производить миллиарды клонов на смену стареющим каждые 10 лет, это не является проблемой, возразил Траун. Пиллион не нашелся, что ему ответить. По крайней мере, не сразу. После завершения войны клонов наблюдался массовый патриотический подъем среди человеческого населения, припомнил он. Рекрутов было так много, что необходимость в дорогостоящих клонах, а каминоанцы производили клонов с всем необходимым по цене около 100 тысяч кредитов за одного бойца, просто оказалось нецелесообразно. Допустим, согласился Траун, мы применяем клонирование как раз по обратной причине, у нас недостаточно специалистов, и в то же время, мы не обладаем знаниями о том, стареют ли клоны, выращенные по программе Спарти так же быстро, как каминоанские, эти данные попросту отсутствуют. Нужны специалисты, закивал головой Пиллион, сделав себе пометку на датападе. Иначе мы просто играем с огнем, которого не понимаем. Вынужденная мера, к сожалению, заключил Траун. Возможно, мы однажды и сможем отказаться от клонирования, но я не уверен в том, что это будет в ближайшее время. Да уж, умеет гранд-адмирала задачить. А уж он то, Гилот, думал, что проблемы с клонированием отошли на второй план. Что опыт Стейнха 0297 подтвердил абсолютную лояльность клонов программы Генот, а использование Исаламири нивелирует пагубные эффекты Спарти клонов. Оказывается, все не так. Теперь понятно, по какой причине Траун продолжает массово производить именно Спарти клонов, а копии по программе Генот разбрасываются по вооруженным силам небольшими партиями, так они всегда под контролем сослуживцев. Теперь ясно, почему он опасается делать клонов из Октавиана Гранта, если только на миг представить, что произойдет, если пара десятков капитанов с его знаниями выйдут из-под контроля, то уже становится дурно. Остается только позавидовать выдержке Трауна, который допустил клонированных из майора Тиерса гвардейцев до своей охраны. Хм, а по какой программе их сделали? То, что все они так или иначе Тиерс не меняет самого факта, об этом Гилот знает лишь со слов самого Трауна. А вот по какой программе они созданы, Спарти или Генот, для капитана загадка. Зато теперь понятна причина постоянного нахождения Рукха в составе охраны гранд-адмирала. Уж Нагрита точно не подведут. Нет, конечно, можно вытащить из военно-медицинской службы самых квалифицированных ребят и посадить их изучать клонирование, но это навряд ли хорошая идея. Разрешением всех вопросов должны заниматься компетентные профессионалы. Но, кто? Каминоанцы, арканьянцы. Эх, придется разведчикам как следует попотеть в поисках истины. Необходимо создать ячейки на интересующих нас планетах, продолжал как ни в чем не бывало, Траун. Наблюдатели, осведомители, пилоты. Наличие штатных и внештатных агентов без сомнения, большой плюс. Но нам необходимы также и профильные силовые подразделения в мирах, которые важны для будущей кампании. Так, теперь оказывается у Трауна есть кампания после кампании, которая идет прямо сейчас. А не многовато ли? Ведь тут еще ничего не закончилось. Или у себя в голове гранд-адмирал уже победил и для него происходящее не более чем заранее предсказанный результат. Понял, сэр. Что ж, флот создавал законспирированные ячейки пилотов и спецназа. Опыт не самый лучший, но он есть. Повторим пройденное. Будут еще задачи, гранд-адмирал, вне всякого сомнения, капитан, едва заметно кивнул Траун. Но, после. После чего, сэр, недоуменно поинтересовался Пиллион. Как только завершим разгром группировки сенатора Герма Била Иблиса, разумеется, казалось, Траун, посмотрев на него, даже удивился. И в этот момент Пиллион увидел, что лучи тоннеля сжались в точке звезд. Прыжок завершился. По местам стоять, рявкнул Гилот, раздосадованный тем, что за разговором с Трауном упустил время подлета. Боевая тревога. поднять дефлекторы, навести орудия на ближайшие цели, авиакрылу, покинуть ангар. Защитное построение 3. Стоя на мостике, Пеллион отдавал приказы и разглядывал сине-зеленый, подернутый нитями облаков шар неизвестной планеты, расположившийся напротив носа звездного разрушителя, а тот медленно вращался рядом. На тактическом мониторе появились отметки 6 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», которые несомненно заметили их приближение и принялись перестраиваться для атаки. «При этом, заметьте, капитан», — произнес Траун. После встречи с «Черной жемчужиной» один корабль они так и не успели ввести в строй. 5-1, их этот расклад явно устраивает, ухмыльнулся Пеллион. Ну еще бы, согласился Траун. При таком соотношении сил они запросто могут взять «Химеру» на абордаж, расстреляв ее предварительно из ионных пушек. У «Звездного разрушителя» банально не хватит огневой мощи, чтобы противостоять сразу 5 хорошо вооруженным и бронированным целям. Гиллок посмотрел на тактический монитор. Скоро отряду бывшего сенатора Била Иблиса будет больно. Очень больно. Сэр, странно слышать на мостике не голос вездесущего лейтенанта Тшиля. Черный аспид и вечный гнев вышли из гиперпространства и разворачивают проекторы гравитационных колодцев. Гиллок бросил взгляд на тактический монитор. Расположившись на расстоянии 50 единиц слева и справа от Химеры, крейсер и звездный разрушитель со специализированным оборудованием начали постановку ловушки, из которой никому не вырваться. «Сообщите на вечный гнев, чтобы начали постановку радиопомех», — напомнил Траун. «Нам на этой встрече лишние гости ни к чему, а в умении господина Иблиса призывать себе на помощь ботанов, мы уже знаем из прошлого опыта наземных групп». Пеллион связался с командиром звездного разрушителя типа «Интердиктор». Накоротко переговорив с ним, ответил. Вечный гнев поставил помехи сразу же, как только вышел из гиперпространства. «Впечатляющая предусмотрительность», — произнес Траун. «Отметьте командира этого разрушителя в список потенциальных объектов для клонирования. Его профессиональная матрица послужит нам хорошим образцом для капитанов крейсеров-тральщиков. Сэр, но ведь у нас все корабли этого типа, кроме часового, укомплектованы командой», — напомнил командир Химеры. «Меж тем суммарно 8 проекторов создали огромное поле искусственной гравитации, полностью покрыв им окружающее пространство. Ловушка распахнула свою пасть, и жертва все еще считала себя достаточно умной, чтобы легко выбраться из нее. Как только господин Зион завершит проект, у нас будут еще 5 дополнительных крейсера-тральщика типа иммобилизирующий 418, но улучшенного проекта», — заявил Траун. «Иначе зачем мне было бы нужно просить у Гранд Моффа Кейна 5 тяжелых крейсеров типа «Мститель»?» Гиллок хотел было что-то сказать в ответ, но первые залпы приближающихся крейсеров уже прошлись по носовому дефлектору Химеры. Противник выстроился для того, чтобы расстрелять его разрушитель, полностью игнорируя огонь со стороны Черного Аспида и Вечного Гнева. А затем, в 30 единицах впереди Химеры, оказавшись непосредственно на правом и левом фланге противника, но фактически, между 5 вышедшим навстречу Химере крейсерами и одним подранком, жмущимся к орбите, но за пределами действия атмосферы и вероятных орудий ПКО, объявились неумолимые штурмовой ястреб. В нижней полусфере Химеры материализовался крестоносец-2, а вблизи крейсера-заградителя и крейсера-тральщика обозначили себя 12 карелианских корветов, которые на форсажной скорости промчались мимо крейсеров, поливая их огнем из всех стволов и отвлекая на себе огонь лазерной артиллерии, не позволяя той концентрировать свое внимание на 3 авиагруппах звездных разрушителей, начавших методично подавлять вооружение и двигатели звездолетов противника. Все 6 звездолетов сенатора Гарма Била Иблиса оказались прижаты полукругом имперских кораблей к геостационарной орбите неизвестной планеты, удерживаемые от бегства огромной зоной гравитационной аномалии и нещадно расстреливаемые с нескольких сторон оружиями всевозможных калибров. Хищник сомкнул пасть. Ловушка захлопнулась. Началось избиение. Глава 29. Ответный визит. Часть 2. Внеочередная прода опубликована по факту достижения 2-м томом отметки в 1600 лайков. Так держать, дорогие читатели. Ведь каждые 200 лайков выкладывается внеочередная глава. Лайк каждого важен, а потому не стесняйся поставить его, и это приблизит тебя к очередной внеочередной проде. Множественные цели. Командор, в голосе Иринис слышались нотки нетерпения. Люк стоял рядом с сенатором Иблисом и вглядывался в голограмму, развернутую в командном центре. Кроме него здесь находились еще более 2 десятков разумных, преимущественно карелианцы, но также пригласили и Брилья вместе с парочкой подручных. Молодой джедай почувствовал себя неуютно. Три звездных разрушителя. Звездный разрушитель и тяжелый крейсер, оборудованные генераторами гравитационных колодцев. Корабль неизвестного типа, но, судя по всему, тоже корвет. А вот с карелианскими корветами что-то неладное. Сперва их было всего 12, а спустя минуту после появления звездных разрушителей уже 14. При этом не было ни малейшего признака, что кто-то вышел из гиперпространства, тогда бы об этом сообщил гравиакустик. Так же, как он и оповестил о появлении всего флота противника. «Они явно здесь неспроста», — осторожно произнес Люк. «Сэр», — окликнул сенатора голос одного из операторов терминалов. «Получаем сообщение с флагманского звездного разрушителя. Только текст. Предлагают сдаться», — криво усмехнулся бывший карелианский сенатор. «Так точно, сэр», — утвердительно кивнул все тот же специалист. «В противном случае угрожают уничтожением всех, кто не сдастся. Нестандартная тактика имперцев», — пробормотал Иринис. «Не слышал я раньше, чтобы они в большинстве кому-то предлагали сдаться. Значит, настроены серьезно», — понял Скайуэр. «Да, точно не на кружку кафе заглянули», — согласился с ним Белый Близ. Он всматривался в голограмму с легким прищуром, ни малейшего следа паники в голосе. «Иринис». «Да, командор. Поднимайте наших пилотов», — произнес Белый Близ. «Помогут продержаться дредноутом против неприятеля какое-то время. Всем боевым постам базы, боевая тревога. Активировать дефлекторный щит только при полном раскрытии базы, то есть сразу же, как только хотя бы один звездный разрушитель выйдет на орбиту. Все бластеры и пушки в активный режим. Планетарному защитнику быть особенно внимательным. Против нас используют несколько модернизированную тактику полного охвата, так что наземная операция также вряд ли будет отличаться изобретательностью. Бейте только тогда, когда они выйдут на орбиту, навряд ли им известна наша позиция на планете. Как они смогли вас отследить? Поинтересовался Люк, но не у сенатора, а у Иринис, так как посчитал сейчас не тем моментом, при котором командора можно и нужно отвлекать посторонним вопросом. Тем более, что карелианец занят разговором с командирами наземных частей. «Мы не знаем», — недолго думая ответила девушка, бросив полный подозрения взгляд на стоящего в отдалении Брилья и его спутников. «Вероятно, подсадили маячок на один из наших кораблей. Причем там, где мы его не нашли, а значит, имперцы поумнели. Это плохо», — признал Люк. «Для чего Белый Близ хочет дать им бой? Ведь гораздо проще свернуть базу и уйти, пока корабли будут сдерживать наступление противника». Что-то оглушительно взорвалось на территории базы. Несмотря на то, что командный центр остался невредим, находящихся в нем разумных основательно тряхнуло. «Бомбардировщики над базой!» Донесся чей-то крик. «Сбили одного, остальные отступают. Они отбомбились по первой линии обороны. Противопехотные орудия половины периметра, в труху. Достали второго, падает. Набрал высоту, уходит на низкой высоте. Потому что это наша последняя база», — произнесла Иринис тихо и крайне быстрым темпом. «Мы здесь довольно давно, с тех самых пор, как командор понял, что никто за нами по-настоящему гоняться и не собирается. Нам некуда отступать, здания вросли в землю и их нельзя вот так просто взять и запаковать назад. Тем более их некуда грузить, все корабли в бою. А как же гончие?» — поинтересовался Люк, указав на один из тяжелых крейсеров, который находился за границами развязанного имперцами сражения. «Если на нее обратят внимание, то корабль не протянет и 15 минут», — угрюмо произнесла Иринис. «Внутренние повреждения столь обширны, что энергосистема корабля не позволит ему ни убраться из зоны действия имперцев, ни защититься как следует. В таком случае, если у вас найдется лишний истребитель, то я готов помочь», — с готовностью произнес Люк. «Все наши пилоты уже в небе», — ответила та. «Но три эскадрильи крестокрылов против 15 таковых у противника, истребители и перехватчики. Плохо дело», — похолодел юный джедай. «Возможно, стоит выйти с кем-нибудь на связь из республики. Нельзя же позволить имперцам перестрелять нас всех как беззубых купа». «Пробовали», — раздался голос карелианского сенатора за спиной Люка. Обернувшись, он увидел Бела Иблиса. Лицо последнего выражало крайнюю степень напряжения. Брилья попытался сделать это первым же делом, как на их корабле обнаружили выход из гиперпространства флота. А почему не сделали это сразу, как только появился первый разрушитель? Не понимал простых вещей Люк. Потому что была надежда на то, что это случайный патруль или одиночный рейдер вроде тех, которые атаковали Новую Республику, — пояснил Иринис. «Один звездный разрушитель против 5 тяжелых крейсеров. Были неплохие шансы заполучить себе этот корабль», — признался Белый Близ. «Сейчас же, будем сражаться», — Люк прикинул шансы. Сила и здравый рассудок подсказывали ему, что обстоятельства складываются не в пользу карельянцев. «Дефлекторы мы уже подняли», — меж тем поднял тот. «Теперь будем держать удар здесь и надеяться на то, что на орбите дела пойдут лучше. Вы должны командовать флотом, Гарм», — не выдержал Иринис. «Скайуокер доставит вас на орбиту. Выведите хотя бы часть группы из ловушки. Они прорвутся и без нашего участия», — твердо сказал бывший сенатор. «Я уже отдал соответствующие приказы. Сейчас нам нужно думать о том, как отстоять базу до тех пор, пока любой из прорвавшихся кораблей не приведет подмогу. База на Ортпардран всего в сутках лета от нас. Нужно лишь продержаться. Просто продержаться. Против имперского флота из 20 звездолетов вчетверо меньшими силами. Что может быть проще-то, а?» «Противник поднял с поверхности 3 эскадрильи крестокрылов», — заметил Пиллион. «Я молча всматривался в происходящее за пределами центрального иллюминатора боевой рубки. А здесь, судя по всему, разворачивалась отчаянная попытка противника реализовать прорыв. 5 тяжелых крейсеров, сформировав строй подобной букве «Н», где попарно дредноуты в левом и правом кильватере старались прикрыть от флангового огня находящийся на перемычке 5-й дредноут. Последний направлялся в сторону Химеры, безжалостно обстреливаемые с 3 сторон, с обоих флангов, да и канониры флагманов долгу не оставались. «Капитан», — произнес я. «Сэр», — с готовностью отозвался Пиллион, — «направьте наши перехватчики для уничтожения маршевых двигателей центрального дредноута», — приказал я. Гилот отрепетировал, то есть повторил далее по цепочке командования, полученный приказ. На тактическом дисплее мгновенно отразились 2 дюжины зеленых точек, устремившихся к указанному кораблю, в то время как те истребители продолжали кромсать орудийные блистеры 1-х 2 машин. «Замысел понятен», — произнес я. «Они пытаются задавить Химеру массированным огнем», — кивнул своим мыслям командир флагманского звездного разрушителя. «Ни в коем случае, капитан», — опроверг предположение я. «Для этого совершенно недостаточно того количества орудий, которыми 3 ближайших к нам дредноута обладают в носовой полусфере. 2 других следуют точно в кильватере, и это лишает их возможности задействовать свои орудия. Займут эшелон выше или ниже передовых кораблей, и исчезнет эффект перекрывания щитов. Нет, они намерены заставить Химеру отвернуть с курса и позволить хотя бы одному дредноуту прорваться. Тому, который в центре», — уточнил Пиллион. «Либо одному из замыкающих кораблей», — уточнил я. «Итого, на выбор, 3 цели. Проблема немодернизированных дредноутов в том, что их артиллерия расположена исключительно по бортам и в носовой части, проблема устаревшего дизайна и костного подхода верфи звездолетов Ринделе к проектировке. Это сражение, большая удача, капитан, на самом деле». «Это еще почему?» – нахмурился Гилот. «Потому что мы можем наглядно наблюдать, что из себя представляют эти корабли в линейном бою», – объяснил я. «Как вы можете отметить, комбинированный турболазерно-ионный обстрел 3 разрушителей довольно быстро просаживает их щиты, несмотря на то, что они всего лишь на несколько пунктов отстают по своей таковой мощности на наших кораблях. Продублируйте приказ на неумолимый штурмовой ястреб, чтобы их перехватчики занялись двигателями ближайших к ним концевых дредноутов, в то время как истребителям всех 3 разрушителей необходимо усилить нажим на головные корабли. Огневое решение для звездолетов тоже. 4 корвета и крестоносец 2 отправьте на перехват вражеских истребителей, остальным заняться 6-м дредноутом. Задание – обездвижить, не уничтожить. Черному Аспиду и Вечному Гневу оставить по эскадрилье для защиты своих кораблей, остальные направить на орбиту планеты и организовать. «Отставить, капитан», – произнес я, улыбаясь. «Хорошая попытка, сенатор Иблис». «Сэр», – непонимающе уставился на меня Пиллион. «Для истребителей и перехватчиков с разрушителей цели прежние», — уточнил я свой предыдущий приказ. «Бомбардировщики вернулись, находятся на ротации, сэр. Передовая линия обороны противника уничтожена». «Прекрасно», — отозвался я. «Прикажите загрузить их кумулятивными ракетами. Аналогичный приказ продублируйте и на остальные разрушители». «Так точно», — Пиллион быстро заговорил в коммуникатор. После того, как он закончил, то задал новый вопрос. «Вы увидели изменения в их тактике? Задние правые центральные дредноуты совершили одновременный поворот влево, раскрыв план атаки на черный аспид», — пояснил я. Передовые дредноуты обозначены в качестве отвлекающего маневра, в то время как три других, для потенциального прорыв. Прикажите неумолимому и штурмовому ястребу сменить позицию и сблизиться с противником, одновременно сосредоточив на нем огонь четырех корветов. Еще шесть направьте для нападения на шестой корабль, остальные распределить между Химерой и штурмовым ястребом. Очевидно, точкой разворота будет дистанция в 40 единиц, так они смогут направиться к черному аспиду на максимальной скорости и кратчайшим путем. Что ж, мы разрушим их планы. Приказ понятен, сэр. Пеллион сделал отмашку офицеру связи. Химера обрушивала свой огонь на дредноут-перемычку, в то время как ее перехватчики уже зашли в корму принадлежащего кареллианцам корабля. Убийственный по своей эффективности огонь атакующих парами 6 двигателей тяжелого крейсера перехватчиков был поистине ужасающим. Из-за дальности расстояния и корпуса корабля, скрывающего от нашего взора действия перехватчиков, не было понятно, что там вообще происходит и насколько эффективны наши малые корабли. Но первый же взрыв, от которого центральный дредноут вздрогнул и сбросил скорость, отставая от своих сестершипов, продемонстрировал, что пилоты перехватчиков прекрасно понимают, кто они такие и для чего были сюда приглашены. Не скажу, что понял замысел Бела Иблиса с самого начала, но именно движение двух кораблей выдали их истинные намерения. Учитывая, что произошло это на дистанции всего в 50 единиц, то точка разворота на 40 вполне себе подходит. Именно по обозначенным мной мотивам. Меж тем разворачивалась потрясающая картина. Действия неумолимого и штурмового ястреба заставили противника реализовать свой замысел раньше намеченного, чтобы не позволить первому разрушителю прийти на помощь черному аспиду. Рулевой, полный вперед, курс 07.20, поворот 90 градусов на левый борт, приказал я. В 42 единицах от Химеры пятерка тяжелых крейсеров начала свой правый поворот, намереваясь выдвинуться к нашему крейсеру-тральщику. В сложившейся ситуации только действия наших МЛА приносили ощутимый вред противнику. Подныривая под их щиты, истребители и перехватчики крушили дюзы двигателей и стремились нанести вред орудиям дредноутов. Что ж, в некоторых случаях это помогало, но проблема заключалась в том, что выступы на корпусе кораблей, блистеры, имели завидное бронирование и с первого же залпа пробить их и уничтожить всю батарею разом не получалось. В отличие от двигателей, при повороте я уже имел удовольствие наблюдать за тем, как каждый из пяти кораблей противника уже имеет минимум по одному дымящему и вышедшему из строя двигателю. Но он лишь один из шести имеющихся на каждом их кораблей. В настоящий момент диспозиция изменилась не сильно. Утратив проектную скорость из-за действий наших МЛА, противник все же старался двигаться к намеченной цели, оно и понятно, учитывая тот факт, что гибель одного из заградителей повлечет уменьшение зоны блокировки работы гипердвигателей. С вечным гневом они связываться не стали, так как тот все же, пусть и вооружен хуже всех присутствующих, все же является звездным разрушителем. Теперь накренившаяся Химера двигалась с левого борта вдоль построения противника и башенной артиллерии ввергала тяжелые крейсера из левой колонны в хаос. Напирающий справа неумолимый проделывал ту же операцию с правой колонной, а замыкающий построение треугольником штурмовой ястреб действовал с кормы. Ловушка, предназначенная для артиллерийской дуэли, сейчас стала похожа на туго затягиваемую петлю. Орудия Химеры громили передний левый дредноут, с которым корабль практически поравнялся бортами. Крейсер вполне себе неплохо держал удар, но по скорости реагирования и скорострельности становилось понятно, что системы этого корабля кареллианцы не изменяли. Построение противника несло ему в сложившейся ситуации лишь ворох новых проблем. Зажатые теснотой ордера, необходимого для перекрытия щитов друг друга, дредноуты могли маневрировать лишь слаженным строем, что у них получалось на зависть однообразно и хорошо отрепетировано. Сказывались годы практики и тренировок. Вдоволь насмотревшись на действия вражеских командиров, я решил усложнить им задачу. Чего больше всего боятся любители быстрой езды? Правильно, пробок. Капитан Мор, получив соответствующие указания, также сместил фокус стрельбы, и теперь канониры неумолимого безжалостно обрушивали огонь на передний тяжелый крейсер в правой колонне. Вкупе с тем, что и Химера наносила повреждения звездолету, находящемуся на аналогичной позиции, но в соседней колонне, а до этого, поливала ретирадным огнем оба ныне обстреливаемых звездолета, результат немного предсказуем, этим двум звездолетам доставалось ощутимее других. «Сэр, бомбардировщики ротацию завершили», — сообщил капитан Пеллион. «Чудно, произнес я. «Выпускайте их и сообщите командиру эскадрильи, что его цель – двигатели центрального дредноута. Аналогичное подразделение с Вечного Гнева займется левым замыкающим, а с Неумолимого – правым головным тяжелым крейсером. Химере продолжать обстрел, а нашим перехватчикам переключиться на левый головной». «Есть», – отозвался Пеллион. «Расстояние до Черного Аспида – чуть менее 40 единиц. Головные корабли противника уже пристрелялись по крейсеру, но и тот не оставался в долгу. А затем, когда дистанция до нашего крейсера-тральщика сократилась до 37 единиц, мы начали рушить строй. Тие-перехватчик лейтенанта Креба выпустил с четверенную очередь по гнезду лазерной пушки. Естественно, она выдержала удар одной машины, но за пилотом шла вся черная эскадрилья. Поэтому на третьем обстреле сдетонировал и сам блистер, и батарею взрывом выбросило в космос, и кусок обшивки словно банты языком слезала. Лейтенант увел машину в левую полубочку, чтобы не путаться у артиллеристов «Химеры» на пути, пока те без устали калашматили головной в левой колонне тяжелый крейсер. Мимо проскользнули пузатые бомбардировщики, пользуясь относительным спокойствием в кормовой части центрального дредноута. Естественно, когда за вас уже все сделали практически. Проверки ради Креп полоснул из своих пушек по дефлектору новой цели. Тот оказался на месте, но это не столь так важно. Он уже поднырнул под щиты дредноута и изливал на правый средний двигатель всю мощь и ярость своих четырех скорострельных пушек. Правее под более острым углом на ту же мишень заходил черный 2. Остальные перехватчики разобрали четыре остальных двигателя попарно. Шестая пара перехватчиков, оставшись неудел, маневрировала в пространстве меж кораблями, приводя в бешенство артиллеристов замыкающего построение тяжелого крейсера, вместе с истребителями отвлекая его артиллеристов от подбирающихся к ним сзади бомбардировщиков с Вечного Гнева. Вражеские артиллеристы вели огонь, отправляя десятки лазерных и турболазерных болтов в сторону надоедливых ТЕЕФ, и не скупились на выстрелы. Порой, точные, уже как минимум четыре истребителя с Химеры превратились в огненные облака и на память от них остались лишь облачка металлолома. Вместе с ведомым они заставили этот двигатель взорваться на втором заходе. Разорвавшись подобно вспышке сверхновой, он обдал ударной волной и шрапнелью осколков соседние механизмы, которые уже беспощадно держали в прицеле другие черные. Последовал еще один взрыв, на этот раз не выдержал левый нижний двигатель, прихватив одновременно с собой и верхнего собрата, центральный в левом кластере. Итого, 4 из 6 движков у противника приказали долго жить. Машина откровенно захромала. Креп бросил взгляд на контрольный терминал. Солнечные панели справа оказались изрешечены осколками. Не критично, но повлияет на обеспечение энергии орудий правого борта. «Имею повреждения», — сообщил он ведомому. «Остаюсь в строю. Выхожу на лидирующую позицию», — вторил ему ведомый, понимая, что захромавший лидер не выдержит еще одного такого удара. Поэтому напарник подставлялся сам, изображая из себя цель для лазерных пушек противника, предоставляя Кребу право добивать выявленные цели. Наконец, произошло то, ради чего все и задумывалось, отжил свое последний двигатель головного в левой колонне дредноута. Тяжелый крейсер вздрогнул всем корпусом, рыскнул из стороны в сторону и практически перестал управляться, двигаясь вперед исключительно по инерции. Отправив к праотцам артиллеристов блистера турболазерной батареи, черный 2 и следующий в его хвосте Креп перевалили через правый борт обездвиженного тяжелого крейсера, позволяя канонирам Химеры вершить свое дело. Как раз во время этого маневра он обнаружил, что и центральный корабль противника медленно дрейфует, многочисленные кумулятивные ракеты привели его двигатели в аморфное состояние и теперь в строю противника осталось всего 3 корабля. Следуя за своим ведомым, лейтенант ушел под брюхо звездолета как раз в тот момент, когда приоткрылись створки грузового трюма. Едва завидев пытающийся убраться подальше грузовой корабль, Креп открыл по нему огонь. Ведомый сделал это на секунду раньше. 8 очередей золотисто-зеленого света распахали корпус грузовика, превратив тот в огненный шар, детонация которого беззлобной яростью ушла частично в космос, частично, вслед за обломками, внутрь трюма, превращая все, что там могло находиться, в мелкодисперсную пыль. Последовала бочка через многострадальную правую плоскость. Креп повел машину вверх, следуя за ведомым, который буквально издевался над канонирами в передней полусфере обреченного остаться здесь звездолета, промелькнув у них перед самым носом и выходя в верхнюю полусферу корабля. Здесь каким-то чудом осталось уцелевшее оборудование, которое черная эскадрилья, временно находящиеся без приказов, мгновенно аннигилировало. И в тот же момент за кормой следующих в текущем строю и соседние колонны тяжелых крейсеров вспыхнули сразу два зарева, бомбардировщики с других разрушителей отработали по целям. Креп нацелил свою машину на верхнюю палубу замыкающего в левой колонне тяжелого крейсера, намереваясь отвлечь от грузных бомбардировщиков хотя бы часть лазерного огня разозленного противника. На верхней точке горки мужчина бросил перехватчик в переворот, мимо и теперь уже над головой, промелькнула серая обшивка вражеского корабля. Дредноут уже выровнялся и пытался вернуться в строй, но неуклонно рыскал влево, разваливая построение. Как и все пилоты, лейтенант был знаком с тактико-техническими характеристиками этого типа кораблей и прекрасно понимал, что построенные на совесть дредноуты даже спустя столько лет после выхода со стапелей представляют из себя крепкие орешки. Пусть даже лишенные хода, они все равно представляли из себя едва ли не крепости, которые придется брать штурмом.